Поиск проблем. Ты уверена, что мы правильно вышли? Тун Пирс, являвшийся достаточно опытным охотником и главой их группы, раздраженно прошипел своей старой подруге Ли Стран, с которой уже неоднократно занимался этим промыслом, притаившейся поблизости от него. Ты же сама помнишь, что в прошлый раз мы потратили кучу времени, пытаясь его догнать в лесу. Он каким-то образом понял, что мы его выслеживаем. «А ты уверен, что он тогда вообще понял все то, что происходит?» Тихо рассмеялась в ответ на его слова молодая с виду женщина, деловитая и весьма профессионально поглаживая лезвие своего любимого ножа, с которым не расставалась даже в постели. Скорее всего, он просто спешил куда-то и поэтому так торопился. «Так торопился, что мы даже не смогли его догнать? Впятером?» Глухо проворчал теперь уже и их третий товарищ, которому тоже не нравилось это ожидание, явно затянувшееся в последнее время. «Мы за этим ублюдком гоняемся уже скоро как полгода, а всего-то и нужно было, что перехватить его и потрясти как следует». «Потрясти-то мы его, может, и смогли бы», — раздраженно ответил ему уже сам глава группы, при этом не скрывая своей злости, которая все больше и больше начинала бушевать в нем. «А что толку? Ты, например, хоть что-то знаешь о том, где он эти пилюли лечения берет? Только на них уже можно озолотиться. Возможно, он где-то нашел алхимика, который просто живет отшельником. И нам надо это знать. Тогда мы можем взять этого алхимика под свой контроль. И он будет вынужден работать на нас. А мы будем поставлять ему нужные ресурсы и богатеть на этом. В последнее время цены на пилюли того же лечения взлетели просто до небес. А этот ублюдок раздает их каким-то уличным мальчишкам, вместо того, чтобы отдать их нам. Ты, к тому же, не забывай еще и о том, что этот самый ублюдок, как ты говоришь, берет где-то шкуры монстров как минимум 3-4 ранга. Это тебе не интересно? Тут же фыркнула в ответ ему старая подруга, заставив Туна Приса задумчиво нахмуриться. Если это так... А по виду можно подумать, что он достаточно молод, чтобы быть опытным охотником, да еще и такой силой, то значит, есть кто-то еще, кто ему помогает добывать эти ресурсы. Мы должны знать, кто именно это может быть. Ведь только на этих ресурсах можно заработать достаточно большое количество камней духа на аукционах. Ты об этом не забывай. Как ты думаешь, что будут делать те же охотники, если узнают о том, что мы так обошлись с их связным? Может, нам все-таки надо было с ним просто поговорить? «Да так все и будет», — коротко усмехнулся главарь группы, аккуратно поправив ножны своего меча, которые ему немного мешали, сейчас упираясь прямо в бок. «А то, как именно мы будем с ним разговаривать, уже никого не касается. Может быть, мы его и в живых-то оставим. К тому же, не забывая о главном. Ты уверена в том, что тот самый алхимик, который для него делает эти самые пилюли лечения на продажу, не является тем самым охотником? Ведь ты и сама должна понимать, что те же алхимики имеют достаточно неплохие способности оперирования тем же самым ядром Дао-Дзи. Если это так, то они вполне могут сами охотиться. Возможно, что и сам этот алхимик и есть тот самый мастер, что охотится на монстров в лесу демонов. А этот ублюдок просто нашел какого-то старика, подобрался к нему и теперь использует. Ты же сама смотрела на него. Ты же не видела у него собственного ядра. В ответ молодая женщина только тихо покачала головой, так как действительно несколько раз видела этого достаточно молодого парня и пыталась понять, что в нем не так. Никаких способностей к оперированию силами Дао-Дзи Ли Стран у него не видела. И поэтому сейчас хотела найти ответы на свои вопросы. Однако она все равно чувствовала какую-то опасность, исходящую от этого разумного, и пыталась найти причины для таких ощущений. А то, что они явно были не на пустом месте, женщина сама прекрасно понимала. Поэтому и предлагала несколько раз своим товарищам оставить этого разумного в покое, пока они всех подробностей про его жизнь не знают. Попытка заманить разумного в собственный отряд, чтобы использовать в собственных целях его потенциальное знание, а потом просто уничтожить, банально провалилась. Этот парень ни в какую не хотел ни с кем контактировать. Более того, После попытки пригласить его на равных условиях, он даже стал от них держаться на расстоянии, словно заранее понимал, что эти индивидуумы не принесут ему добра. А это говорило о многом. Словно он сам заранее понял, что его просто хотят использовать. И уже только поэтому стоило бы понимать, что он не настолько глуп, как кто-то мог бы подумать. Тем более, что в прошлый раз, когда они фактически пытались догнать этого паренька, резко бросившегося бежать, охотники его потеряли буквально на ровном месте. Вроде бы все вокруг просматривалось, а он все равно исчез. И именно такая странная его эффективность пугала Ли Стран больше всего. Однако командир группы решил, что в данной ситуации может себе позволить подобную охоту. Хотя, если задуматься, то такой индивидуум мог их удивить весьма неприятно. Однако уже было принято решение, и заранее ею подкупленный стражник, которого Ли Стран просто очаровала своим вниманием, предупредил их о том, когда в их город снова заявился данный индивидуум, который их так сильно интересовал. И теперь они намеревались его перехватить именно в том самом месте, куда он постоянно уходил. Это имело определенное значение. Поэтому они и ждали сейчас этого парня, стараясь заранее распределить свою группу таким образом, чтобы не повторить прошлых ошибок. В прошлый раз он сумел выскочить из их ловушки, достаточно быстро исчезнув в лесу, где его следы вообще потерялись. Словно он куда-то улетел по воздуху. Но ведь он не был способным на такое. И уже только поэтому они рассчитывали на то, что все-таки поймают его и смогут выбить все необходимые секреты из этого разумного. Но ожидание тянулось достаточно долго, словно этот парень просто не хотел выходить из города. И недовольство в группе охотников постепенно нарастало. И все едва не дошло до срыва, когда, наконец-то, из открытых ворот города показался тот самый парень, идущий довольно спокойным и уверенным шагом в нужном ему направлении. В этот раз они не прогадали. Этот парень шел вполне спокойно прямо в их ловушку. Молча и даже довольно ухмыльнувшись, Тун Прис тут же указал охотникам отходить дальше в лес, так как сейчас они находились на опушке, и здесь кто-нибудь мог бы им сейчас помешать. Да и нападение достаточно легко можно было бы заметить со стороны городских ворот. «Пусть он углубится немного в лес, а уже там мы с ним побеседуем», — тихо ухмыльнулся он, дав понять своим товарищам, что все продумал заранее. «Не забудьте, сначала его нужно оглушить. Потом мы его просто затащим куда подальше. Тут есть одно урочище, где мы сможем провести допрос, не опасаясь появления посторонних. «Ну а если это он все-таки делает те пилюли?» Тихо скрипнул зубами у племянник главаря, которого только недавно начал с ними ходить на эту своеобразную охоту. «Что тогда мы будем делать? Ведь тогда мы просто сами убьем курицу, несущую золотые яйца». «Ты что, совсем дурак?» Раздраженно фыркнул в ответ главарь, не забыв при этом ответить этому молодому парню довольно тяжелый подзатыльник, от которого тот едва не рухнул на колени. Тебе же только что сказали, что он никаких способностей к оперированию дао-цзы не имеет. Сказали. А если у него нет таких способностей, то он в принципе не может ничего такого делать. Идиот! И для того, чтобы иметь возможность делать пилюли, нужно иметь не только саму эту энергию, но и знания. А он для этого слишком молод. К тому же, даже для изготовления простейшей пилюли нужен мастер. Ты же не думаешь, что это все так легко и просто? Если бы все было так, то уже давно даже самые простые крестьяне в деревнях могли бы это делать. Поэтому не говори больше таких глупостей, а то я уже начинаю сомневаться в том, что поступил правильно, взяв тебя к нам. Так что молчи и делай то, что тебе сказали. Ловим его и утаскиваем, куда нам надо. Потом потрошим. И уже после всего этого мы выясним все, что нужно, и разбогатеем. А все было достаточно легко и просто. По крайней мере, на словах. Однако они сейчас полностью контролировали каждый шаг этого молодого парня, идущего в их сторону. И, казалось бы, совершенно никак не задумавшегося о том, что его ждет в будущем. Ну что же. По сути, в данной ситуации он сам будет во всем виноват. Нужно хоть немного и собственной головой думать. Мог бы хотя бы в этот раз в другую сторону пойти. Так нет же! Сейчас в первую очередь главарь этой группы охотников, а по сути банды, всего лишь опасался одного. Что и другие такие же умники, как они сами, которых наверняка хватало в ближайших населенных пунктах, могут попытаться перехватить подобную добычу. И уже только поэтому ему хотелось бы не допустить такого стечения обстоятельств. Слишком уж роскошная добыча могла попасть в чужие руки. А значит, нужно быть настороже. Но им повезло, и в лесу никого не было. Только этот молодой парень все так же равнодушно шел в их сторону. Отойдя до опушки леса, направился по виднеющейся тропинке вглубь леса. Они сопровождали его с разных сторон. Все-таки опыта в таких делах у них хватало, и они сейчас были уверены в том, что этот разумный просто их не видит и даже не ощущает их присутствия. Видимо, в прошлый раз он действительно куда-то слишком сильно торопился, и поэтому постарался как можно быстрее покинуть территорию города. Только вот почему никаких следов не оставалось, понять было сложно. Ну, ничего. Сейчас они его допросят и все выяснят. Дождавшись того самого момента, пока этот достаточно молодой парень углубится как можно дальше в лес, Тунприз сделал резкий взмах рукой, что, по сути, сейчас должно было дать сигнал его товарищам. «Пора действовать!» Они тут же двинулись к этому разумному, зажимая его с разных сторон. Теперь он точно никуда не денется. Тем более, что достаточно опытный охотник, который уже неоднократно действовал подобным образом, просто взяв наперевес свою дубинку, рванул в сторону жертвы, которая явно пока что ничего не подозревала. Так что дело оставалось за малым. Но именно тут у них и возникли сложности. Свистнувшая в воздухе дубинка, которая должна была нанести тот самый удар, неожиданно натолкнулась в воздухе сначала на какое-то своеобразное сопротивление, вроде сверкнувшего энергетического щита, а потом началось какое-то светопреставление. Этот молодой парень, который только что двигался так равнодушно и даже вальяжно, стремительно развернувшись на пятаке, ударом ноги отправил напавшего на него разумного в полет, который закончился при столкновении с ближайшим стволом дерева, после чего все понеслось вскачь. Бросившиеся к нему охотники натолкнулись на настоящий вихрь ударов, который просто не ожидали от молодого и с виду даже в чем-то наивного парня. Сам Тунприз, тут же опрометчиво бросившийся вперед, получил серию ударов в корпус, а потом какой-то длинный тягучий удар ногой в голову, просто потеряв сознание, так и не поняв того, что произошло. Единственный, кто из этой группы охотников хоть немного, но понял потенциальную проблему, это та самая Ли Стран, которая не выскочила из кустов, а просто бросилась обратно к городу, так как понимала, что теперь только там она может защитить себя. Ведь подобное преступление среди охотников карались коротко, жесточайшей смертью. А жестокой она была по той причине, что такого индивидуума, пойманного на грабеже своих же товарищей, просто более удачливых на охоте, банально раздевали догола и загоняли уколами копий в лес демонов. Все остальное делали местные монстры. А что? Логика в этом все-таки была. Особенно если разумный, который делал подобное со своими товарищами, другого наказания не заслуживал. И сейчас она прекрасно поняла, что ее ждет. Только вот, видимо, этот разумный не собирался ее отпускать. Потому что внезапный удар по голове со спины не оставил ей ни единого шанса вырваться из этой ситуации живой. Уже потом, когда они все вместе пришли в себя, как ни странно, в том самом урочище, про которое и упоминал главарь их банды, и про которое, судя по всему, знал не только он, они практически сразу поняли, что их ждет кое-что куда худшее, чем просто смерть. Потому что этот молодой парень, в глазах которого неожиданно для них сверкнула сталь, просто рассмеялся в ответ на попытку главаря банды запугать его тем, что они слишком уж известны и их будут искать. Потом Тунприз попытался подкупить этого разумного, пообещав ему деньги. Но что могли предложить такие, как они, тому самому индивидууму, приносящему на продажу ингредиенты, добытые из тел тварей, как минимум третьего ранга. По сути, они не могли ничего ему предложить. Тогда Ли Стран попыталась сыграть на своей красоте. Все же она была достаточно молодая и симпатичная, о чем открыто говорил проявленный к ней интерес со стороны молодых стражников, бывших достаточно болтливыми. Только это почему-то только рассмешило данного молодого парня еще больше. Хуже всего было то, что когда она попыталась воззвать к доброте и поддержке товарищей охотников, которые просто запутались, этот парень, достаточно громко расхохотавшись, просто снял с себя накинутый на плечи плащ. И тут она буквально взвыла от того, что увидела перед собой. «Тун! Да он как минимум мастер Дао Цзы! У него ядро хорошо развито!» Ее фактически панический крик тут же услышал главарь банды и удивленно возрился на женщину, привязанную к соседнему дереву. «Как же так? Почему я не видела его заранее?» У нее самой было очень слабое ядро. Она могла увидеть способности у другого разумного, но свое ядро развить не могла, так как оно было на уровне младшего послушника. Когда Лиз была еще ребенком, ее родители отдали молодую девочку в одну из сект именно для того, чтобы она когда-нибудь достигла величия. Однако, когда в секте поняли, что никакая культивация ей не поможет, старые мастера стали использовать девушку как обычную служанку, которую также можно было использовать и в личных целях, что отразилось и на том, как к ней относились и другие разумные. Даже простые послушники издевались над ней как только могли, ведь для них она была кем угодно, но только не человеком и не ровней. Поэтому она сбежала из секты и с тех самых пор искала любой способ отомстить таким разумным. Вот только о какой месте сейчас может идти речь, если они попали в ловушку? И данный индивидуум их явно отпускать живыми не собирался, как, впрочем, и они сами собирались поступить с ним. Он спокойно развел костер, несмотря на все их увещевания и просьбы, а потом начал действовать. И тут они поняли, что их действительно ждало нечто из разряда того, что и врагу не пожелаешь. Этот разумный при помощи раскаленных игл смог вырвать из них самые потаенные секреты и тайны, а также и все, что только было возможно про всех возможных товарищей, которые также занимались подобной охотой. Выбил он из них и данные о том, где они собираются и чем вообще обычно занимаются. Также он выяснил у них все возможное и о том, кому они сдавали ворованные вещи. Ведь некоторые вещи, которые были слишком приметными для охотников, просто так на сторону продать было бы нельзя. Всех этих торговцев он переписал, чтобы потом наверняка с ними тоже рассчитаться. Но сейчас попавшие в его руки разумные в первую очередь хотели одного – избавиться от боли, терзающей их тела и даже разум. И были готовы пойти на все, даже на смерть. Они не знали того, что их ждет потом. Не знали и того, что их истерзанные тела впоследствии найдут поблизости от города Нарин, причем со всеми их вещами, в основном, а также и с копией их откровений, находившихся в кармане куртки главаря банды. При всем это сразу отметит тот факт, что эта копия будет на специальном бланке, который этот разумный сам подписал, своей кровью. Это легко докажет любой мастер Дао Цзы, даже вне зависимости от того, что этот разумный в тот момент мог быть и не в себе. Это уже не имело значения. Значение имело только то, что буквально следом после случившегося, как минимум 4 группы охотников, попавшиеся на подобном, оказались в руках палачей. Так что они и сами признались во всем. Лишь бы получить легкую смерть, а никак не то, что произошло с этими индивидуумами. Причем все те, кто видел их тела, потом прекрасно понимали, что такие шутки, как проворачивали эти охотники, теперь будут наказываться куда более жестоко, чем вообще можно было бы подумать. Даже в лесу демонов у разумного, который опытный и хитрый, все же был шанс выжить, так как можно было постараться найти укромное место, где была возможность спрятаться, и пережить таким образом несколько ночей, после чего можно было спокойно вернуться из этого леса. Считалось, что раз ты прошел это наказание, то, значит, снял с себя всю вину и отмыл свои грехи. Только вот, судя по всему, именно тот, с кем столкнулись данные горе-охотники, не собирался давать им даже малейшей возможности на выживание и предпринял все возможные меры для того, чтобы их смерть стала показательной. Поэтому даже если у кого-то потом и появились такие мысли, то, вспоминая о том, что произошло именно с этой группой, эти разумные нервно вздрагивали. А многим даже кошмары снились. Особенно это происходило с нечистыми на руку торговцами, которые прекрасно осознавали тот факт, что скупают краденое и результат грабежа, но при этом старались делать вид, что ничего не заметили. Их тоже разговорили палачи. А настоящие честные охотники наконец-то смогли вздохнуть спокойнее. Те самые охотники, которые охотились честно, стараясь добывать свою добычу в лесу именно с монстров, а никак не со своих товарищей.